Глава 9. Волшебная сила искусства. От тебя самого зависит, какую красоту создать вокруг себя. Я во многих главах писала о том врачующем заряде, какой Алла Баянова дает людям, о неиссякаемом источнике ее любви к жизни, природе, животным, о ее феноменальной, вневозрастной жизнестойкости. Некоторые могут задаться вопросом, откуда черпает она силы, и неужели ее никогда не приводят в уныние пессимизм картины нашей действительности, которую ей, конечно же, доводилось наблюдать в бесконечных гастрольных поездках. Ведь ее проницательность, высокая культура, интеллект и аристократизм сомнений не вызывают. Я хочу вам сейчас поведать о минутах жизни этой сильной личности, артистки, несущей радость, когда ее душа бывает повергнута сомнениями и раздумьями о нашем сегодняшнем мире. Мы мало знаем ее с такой стороны, потому что всегда ждем от нее только чарующих минут, уводящих от будничных тягот и забот. Конечно, мы получаем их сполна. Но послушаем, что она сама думает о нашей нынешней эпохе, полной самых неразрешимых противоречий. Однажды наша беседа с ней пошла по такому руслу. Вот мы сейчас в июле месяце, 1995 год. Он какой-то особенно жестокий. Я хочу на минуту отклониться от моих воспоминаний и высказать свои мысли и убеждения. Я должна сказать о том, что творится сейчас у нас в России, да и не только в России, но и по всему миру, когда люди загадили этот голубой шарик, такой богатый, такой роскошный, такой уютный и милый. Где горы, где реки, где океаны, где моря, где бриллиантовые россыпи, где золотые пески? Все загадили, все заплевали. Невинной кровью залили земной шар и продолжают заливать. Это люди, которые свой собственный дом загадили. Ведь весь этот земной шар — это наш дом. Я ужасаюсь тому, что вижу по телевизору. И не только тому, что творится в нашей России, а повсюду. Повсеместная преступность, коррупция, гадость, ложь, мерзость. Ведь мы же поклоняемся культу сатаны. Мы поклоняемся уродству, уродство всюду. Уродство в музыке теперешней, уродство в людях, в их душах, уродство в моде, вокруг тебя. Рубят деревья, безжалостно мучают животных, умирают с голоду. Господи, поедают трупы своих родственников, измазывают их внутренностями свое лицо и тело. Это сумасшедшие какие-то племена. Значит, это творится повсемирно. Вот этот весь ужас. Но этот ужас особенно заклеймил нашу страну. У нас Чернобыль, у нас потоплены корабли, взрываются шахты, у нас горят леса, у нас рубят кедры, у нас страшные землетрясения, у нас то, чего никогда не было. Господи, ведь этого же никогда не было. Со смертью, с исчезновением Романовых исчезло все красивое. Остались все вот эти жалкие остатки красоты, на которые мы приглашаем иноземных гостей поглядеть на это восьмое чудо света, которое сотворили Романовы, сотворила наша аристократия, наши гениальные зодчи, наши гениальные люди-ученые. Какой стыд! За деньги показывают доллары, доллары, чтобы были доллары. Чтобы взять все с туристов. Туристов кормят на убой. А у нас вот тут на кладбищах люди живут. Питаются там корнями, травами. В наш век. Какой ужас! Какой стыд! Природа мстит, мстит за все. Земля мстит. Она возмутилась. Нельзя же так. Ни выкупаться, ни поесть. Господь дал нам этот мир, а мы его заплевываем и топчем. Правильно сказал Александр Николаевич Вертинский. Разве можно топтать каблуками сирень? Да, мы каблуками топчем сирень. Это то, что у меня болит. И у меня иногда бывает момент такой, что все бросить, уехать, не видеть, не смотреть на то, что творится. Я не знаю, я не хочу быть политиком, я ненавижу политику. Я слишком перестрадала из-за нее. Я и по сей день, если хотите знать, страдаю из-за политики. И все равно я настоящий патриот, и дороже этой земли у меня нет. И когда я умру, мне ладанку с моей землей на сердце положат. Я все бы отдала, кроме того, чтобы уехать отсюда, только бы не уехать, все пережить. Может быть, они одумаются. Господь, может быть, пробудит в их сердцах жалость, милосердие к животным, к природе. Она так беззащитна. Как стыдно людям издеваться над природой и над животными, бросать живых котят в помойные ямы. Ах, Господи! Я бы сейчас... Ох, у меня просто на языке... Не удержать сейчас, выругаться бы, чтоб полегчало на душе. Я как научилась здесь ругаться, так меня сразу все стали понимать. Только я скажу к такой-то матери подальше, как моментально все становится на свои места. Но я со сцены не могу этого сказать, к сожалению, но говорю это в своей книге. Это моя последняя книга, имейте в виду. Закончив эту книгу, я постараюсь больше ни о чем не вспоминать. Книжка называется «Судьба и магия» Аллы Баяновой. Она магия тем, что я все сердце отдала людям. Мой друг Виктор Новошкольцев правильно мне сказал: «Алла, ты держи в себе всю красоту, которую ты видишь. Тебя все равно никто не поймет, подумают, что ты блаженная». «Ну ладно, пусть так думают». А для меня каждая травинка, на этой земле выросшая, — святыня. Это священная земля, которую поливают кровью. Ну, довольна об этом. В общем, я высказала свои мысли. Это будет еще очень долго, потому что грехи свои замаливать никто не будет, а все будут грешить и дальше. Может быть, до скончания мира, до скончания, а может быть, до скончания нашего века, спалит солнце все, потому что эти дыры, которые космонавты понаделали, на черт им этот космос нужен, если на Земле еще и в душах людей нет чистоты и порядка. Космос был запрещен. Природой был запрещен. Туда нельзя было совать свой нос, свое неуемное любопытство, свое отвратительное желание наживы. Они что думали, что там серебряные бриллиантовые россыпи, на Луне, на Венере, не знаю что. А ведь еще в прошлом веке Фламарион учил нас, что такое космос, что такое каждая планета. Ну и успокойтесь. Известно, что в нашей галактике, конечно, есть какие-то миры, но до них не дойдут никогда. Все эти ваши НЛО, все это фантазии, больше ничего, этого никогда не было и не будет. А если они касались Земли, то тут же в пепел рассыпались. Земля наша проклята, а теперь она проклинает нас. И вот мы мучаемся здесь то в жаре, то в морозах безумных. Ой, так страшно жить. Страшно в своей собственной маленькой скромной квартирке. Мне говорят: «Ах, какая у вас уютная квартира!» Это же вечный припев у меня. «А какая у меня квартира? Две комнатки, кухня, все. Просто я за собой уют всюду таскаю. У меня всегда иконы в углу, лампадка горит. У меня всегда диваны с подушками красивыми. Я раньше вышиванием увлекалась. На гастроли ездила, делать нечего. Из города в город переезжали, как цыгане. Я вышивала подушки. Одна единственная сейчас у меня осталась, уже драная, но ничего. Воспоминания. Этот уют у меня был даже в лагере, когда я сидела за колючей проволокой. Я свой уголочек устроила так уютно и даже красиво, как позволяли те обстоятельства. И ко мне часто стекались заключенные, чтобы выпить со мной кружку кипятка или чая. Это от тебя самого зависит. Какую-то красоту создать, хоть вокруг себя. Я сейчас живу в Москве и наблюдаю, как она постепенно преображается, отстраивается. Особенно я люблю ехать по вечерней Москве с ее чудесными подсветками. И тогда я невольно думаю об одном человеке. Это Юрий Михайлович Лужков, человек полный энергии, собственных мыслей и задач. Да, и Бог ему долгие лета и сил удерживать на своих плечах этот гигант, равного которому нет на свете, нашу Москву. Кстати, мне довелось однажды ему об этом сказать во время нашей единственной с ним встречи. А было это так. Иосиф Кобзон справлял блистательно свою серебряную свадьбу, и я была приглашена на этот вечер. Я пошла, потому что очень хорошо отношусь к Кобзону, и с давних пор люблю его и как певца, и как человека, который многим помогает. Так я слышала. На вечере мне говорят: «Тут Лужков». А мне так много ему всегда хотелось сказать, что я подумала: или сейчас, или никогда. На меня накатила какая-то волна необузданности, и я, растолкав всех телевизионщиков и репортеров, густым кольцом окружавших его, вышла в центр к нему. Он что-то говорил, и люди подобострастно смеялись, что-то ему отвечали. «Юрий Михайлович», — начала я и осеклась. Все слова куда-то улетели. Думаю, ведь я ничего не могу ему сказать, кроме того, как я его уважаю и люблю. Я было начала, но он вдруг меня обнимает, крепко так и говорит: «Да вы же моя любимая певица. Вы несете настоящую культуру в нашей стране». «Но почему вы никогда не придете на мой концерт?» — спрашиваю я его. «Ведь я-то до вас добраться не могу». «Обязательно буду», — отвечает. И тут нас стали снимать, отвлекли, я главного так ему и не сказала. И теперь я хочу это запечатлеть в книге. «Юрий Михайлович, я преклоняюсь перед вашей силой воли, перед вашими решениями, нередко очень мудрыми. Об одном бы я только попросила — больше милосердия к животным. Ведь они же не могут без человека, которому дарят столько радости и улыбок. Вы, как мэр Москвы, можете им помочь, чтобы мы, в конце концов, не лишились наших маленьких друзей». Итак, с этой темой я сейчас покончила. Что будет дальше, я, конечно, не могу предсказать. Только иногда я вижу перед собой нехорошее, о котором говорить больше не буду.